Глава третья. Повисло звенящее молчание. А Маша просто не выдержала, встала из-за стола и отошла к окну. Слишком свежо было все и переворачивалось в душе. Сын неслышно подошел сзади и обнял ее. Хотелось закрыть глаза и затихнуть, и пусть все окажется сном. А наконец он негромко проговорил, глядя в стекло. «Не обидит, значит. Ну что ж. Тогда пусть не обижается потом, если обидит его». Камень с души ушел. Маша шумно вздохнула и замерла. Понял. Она все время подспудно опасалась, что сын не поймет ее, осудит, а сейчас вдруг отпустила. Некоторое время они так и простояли, каждый думая о своем. Потом Коля тихо проговорил: «Мать, я останусь у тебя сегодня». «Зачем ты спрашиваешь?» Она взглянула на него. «Это же твой дом». «Спасибо». Коля разжал руки и обернулся к плите. «А это что у тебя там?» У Маши вырвался непроизвольный жест. Она повернулась за ним. Там паста и креветки в сливочном соусе. Только остыло все. «Ничего страшного». Коля уже заглядывал в сковородку. «Ммм, отлично просто». Сложил себе в тарелку огромную порцию, поставил в микроволновку. Полминуты, и все согрелось. По кухне вновь поплыл вкусный запах. Все это было так прозаически, так правильно. Вроде бы рухнул мир, семья разрушилась. Но есть незыблемые вещи, которые помогают жить дальше. И да, все таки хорошо, что она приготовила ужин. Пригодился. Внезапно стала накатывать усталость, накрывая мысли как вылоком. «Коль, я...» — начала она. «Угу!» — он уже жевал. «Ты иди ложись, мам, я тут приберусь». Такой сосредоточенный, повзрослевший. Ей показалось, что даже взгляд теперь у сына другой. Она еще постояла, потом кивнула. «Да, хорошо». И ушла в спальню. И только ушла к себе, как будто из нее вытащили штырь, помогавший держаться. Но постельное белье она, конечно же, сменила. Застелила новое, только что распакованное. Потом долго мылась в душ, отскребала от себя все это. Наверное, надо было сразу лечь спать, но Маша по привычке заглянула в гаджет. Там было два входящих от Павла и сообщение от него же. Фу, как стало тошно. И нет, она не открыла сообщение, хотя внутренний голос говорил, что надо бы посмотреть. Не сейчас. Завтра будет новый день. Все завтра. Выключила, наконец, ночник и постаралась уснуть. У нее даже получилось. После разговора с женой Павел поехал на квартиру к сыну, где он оставил Наташу. По дороге, пока торчал в пробках, никак не мог переварить произошедшее и злился. Звонил Маше два раза, может, одумается, но она не брала трубку. Потом написал ей, опять тишина. Не хочет по-хорошему. Не хочет. Теперь еще царапала мысль, что она может наговорить детям. Мысль заставляла морщиться. Но дети должны воспринимать правильно. Да и не изменится в их жизни ничего, если он разойдется с их матерью. Коля? Коля должен понять. Как мужик мужика должен. Сам не ангел. С 13 лет все, что шевелится, трахал. В конце концов, отцу тоже положено в жизни немного счастья. А мысли снова съезжали на бывшую жену. Адвокатов она наймет, идиотка. Кто он и кто она? Смешно. Проявливо вспоминал, и бешенство накрывало снова. И начинал душить его. Пока наконец добрался до места, успел трижды прогнать по кругу все. Наташу он там застал в слезах и в прострации. Сидела совсем убитая. Вокруг бардак, вещи разбросаны. «Не могу». Губы затряслись, как увидела его, снова потекли слезы. «Руки опускаются». А Павла все это разом достало. «Ну, Маша, стерва какая! Как будто нельзя было сделать по-людски, нормально!» «Нет, надо было довести все до абсурда». «Довольно», — сказал он. «Что собрала, хватит. Поехали. Остальное как-нибудь потом». Он отвез ее туда, где они уже некоторое время встречались. Небольшая квартирка, но уютная. И, конечно же, был секс. Им обоим это нужно было. Потом Наташа, отогревшись в его объятиях, всхлипывала. «Почему все такие злые кругом? Мы же никому ничего плохого не сделали, Паша. Неужели так трудно просто понять и порадоваться нашему счастью?» «Спи», — прижал он ее к себе плотнее. Она еще сопела, но вскоре затихла и заснула. А он не спал. Думал, что будет делать завтра. Но ведь были и другие мысли. Сейчас, когда он остался наедине с собой, все снова начало ездить по кругу. «Неужели так трудно просто понять?» «Да черт побери, его жена точно не из тех, кто способен понять его. Он вообще забыл, живя с ней, что это такое, настоящее мужское счастье. Жестко, циничное. Машина, а не баба. Никакой женственности, никакой мягкости. И все же он пришел к ней первый, потому что доверял ей и не хотел больше обманывать». «Да, не хотел. Это и без того тянулось долго. Непонятное, мучительное отношение, когда ты видишь, жаждешь и не можешь приблизиться. Он сразу запал на Наташу, как только сын привел ее в дом и познакомил их. Такая светлая, юная, хрупкая, нежная. Все, чего он в жизни хотел. Павел завидовал сыну. И как мужик завидовал. И понимал, что тот слишком молод для этой хрупкой девочки. И никогда не даст ей того, что мог бы дать ей он, настоящий мужчина, опытный. Но он был вынужден держаться на расстоянии, старался даже не смотреть на нее. Только чем дальше, тем это становилось труднее. А когда понял, что девочка тянется к нему, все имеет свой предел. Больше он просто не мог сдерживаться и не хотел. Это было как прорыв. Солнечный свет, счастье. Никогда подобного не испытывал. Он словно родился заново. Почти 2 месяца потом они пытались скрывать. Ему приходилось отпускать ее, заживо гореть от ревности при мысли, что она ложится с Колей в постель. В конце концов, это зашло в тупик. И Павел понял, что дальше тянуть бессмысленно. Поэтому он и пришел с этим к Маше. Она, как взрослая женщина, должна была понять. Но ждать от нее понимания... Хах! Он беспокоился, думал, расстроится. Слова подбирал. Расстроится? Первое, что его жена сделала, когда услышала про развод, она заговорила о деньгах. Твою мать, все-таки вместе прожили 25 лет. Что-то же должно было в душе дрогнуть. Нет, вот тут и выяснилось, что он ничего для нее не значил. Есть мужик, нет его, плевать. Главное — деньги. А что она сказала Наташе? Не смей лезть к моему сыну в постель. Как у нее вообще язык повернулся? Все из-за ребенка, якобы та могла забеременеть, как будто он не может сделать ей ребенка. Это было оскорбительно, взбесило конкретно. Однако больше всего его взбесила фразочка жены: «Рассчитывать ты можешь только на Пашину зарплату». Он просто балдел от ее наглости, корыстная стерва. Все это время сидеть за его спиной, а потом сказать, что это она все сама заработала, а его тут только зарплата? Пора Машу спустить с небес на землю и показать ей, кто он и кто она. И все же он хотел дать ей шанс, пытался еще раз поговорить с глазу на глаз. Понимал, что Маша могла спороть горячку, старался войти в ее положение. Неожиданно для нее, да. Но потом-то. Он же объяснил ей по-человечески, что не обидит ее, отсыплет ей столько, что ей по груб жизни хватит. Может, даже больше. Но остальное, извини, его. А она, значит, решила с ним воевать. Адвоката уже нашла. Пиздец. И кого? Думает, ноги раздвинет, и он позарится на нее. Да кому ты нахрен нужна? Глухая ярость вскипела в душе. Но тут Наташа завозилась рядом, он чмокнул ее в макушку, сказал: «Спи», и отвернулся. На следующее утро первое, что Павел сделал, это навел об Иевлеве справки. Накануне Маша легла поздно и засыпала с трудом, а утром проснулась, как обычно, даже чуточку раньше. Сработала привычка. Конечно, вид в зеркале был еще тот. С лицом что-то надо делать. Она залезла под душ, потом нанесла маску и некоторое время ходила по дому. Пока прибирала постель и вертелась в кухне, готовя сыну завтрак. И вообще всячески оттягивала время перед тем, как снова заглянуть в зеркало, потому что видела она там взрослую бабу. Гусиные лапки вокруг глаз, морщинки на лбу, носогубные складки завалились, кое-где подвисала шея, даже если не считать следов вчерашних слез. Кожа уже не та, нет той шелковистой свежести, а глаза... Надо ли удивляться, что муж нашел молодую? Может, он в этом не так уж и не прав? Любой мужик глянет и скажет: «Ну, правильно, я бы тоже выбрал помоложе». Ведь и она когда-то была такой же юной, сияющей золотистой кожей, с хвостиками. Но 25 лет, черт побери. Беременность, роды, хронический недосып, нехватка денег, маленькие дети, муж. Потом работа, работа, работа. Поднимать семью, помогать ему, тащить на себе все. Но это в прошлом. Сейчас ей 45, и у мужа молоденькая девочка. Она как чайный пакетик, использована, выжата, только выбросить на помойку. Это были страшные мысли. Они уничтожали ее самооценку в ноль. Даже становилось страшно. «Куда ты лезешь?» Хотелось сказать. «Чего ты там добьешься? Человек, бывший твоим мужем, просто пройдется по тебе катком. Есть 1000 способов. Просто возьми, что тебе дают, и уходи». Она стояла, опершись ладонями о столешницу раковины, смотрела себе в глаза. «Уйти и отдать все? Нет. Это достояние ее детей, и за них она будет биться». 2 резкими движениями стерла с лица весь крем и стала умываться. Все таки питательная маска сделала свое дело. Маша выглядела не так уж и плохо. Еще немного макияжа, сейчас она была готова. Выехала Маша немного раньше. А во-первых, не хотела стоять в пробке, а во-вторых, перед началом рабочего дня нужно было сделать кое-что. Вчера она сказала Павлу, что уже нашла адвоката. Но дело в том, что она еще и не связывалась с Евлевым и не знала, возьмется ли он, ведь дело будет непростое. С Вовой и Евлевым она когда-то училась вместе, он ухаживал за ней и даже звал замуж, но она тогда вышла за Пашу. Паша, кстати, тогда бешено ревновал к нему. Он и теперь беленится, стоит только услышать его имя. А все потому, что они виделись несколько лет назад и немного общались. Неожиданно было узнать, что он так до сих пор и не женился. Вова тогда еще дал ей свой контакт, сказал, для экстренных случаев. «Позвонишь, если будет трудно». Она-то поблагодарила его и взяла, но думала, вряд ли ей это пригодится. А сейчас пригодилось. Но уже столько времени прошло. Что, если все изменилось? Если он вообще сменил этот номер? В общем, она волновалась, и ей требовалось уединение, чтобы позвонить ему. Поэтому ей нужны были эти четверть часа свободного времени. Пока поднималась, понемногу охватывало волнение. Мандраж. Ведь если сорвется, ей придется искать другого человека. А это будет непросто. Ее офис-менеджер, личная помощница, Валерия, уже была на месте. И пока Мария шла через приемную, тут же подкинулась. «Мария Александровна, сварить вам кофе?» «Спасибо, Валерия. Чуть позже», — на ходу ответила Мария. «Я дам вам знать. Занесешь кофе с водку». Прошла в свой кабинет и закрыла дверь. И замерла на секунду. Это был ее мир. Здесь проходила ее жизнь. Теперь, когда она оказалась в этих стенах, наверное, волнение стало еще сильнее. Маша сделала над собой усилие и подошла к панорамному витражу. Теперь надо было достать гаджет и найти нужный контакт. Сигнал пошел. А гудки такие громкие, ей казалось, что в ушах грохочет. Наверное, грохотало ее сердце. Но в тот момент Маша не думала об этом. На третьем гудке он снял трубку. «Слушаю. И Евлев». А потом радостно удивленная: «Маша, ты?» «Да». А у нее голос сел. Еле выговорила. «Да, это я. Здравствуй, Вова». Совсем дыхание сбилось, но надо было продолжить. «Ты извини, что...» «Подожди, подожди!» Сразу перебил он ее и спросил... Он уже другим тоном. «У тебя что-то случилось?» Ну вот, ради этого она и звонила. Теперь надо сказать и попытаться выдавить улыбку в голосе. «Я развожусь с Тороповым». «Да ты что?» «Да». Маша вздохнула полной грудью. «Будет раздел имущества. И я хотела спросить, ты не возьмешься? «Мм-кхм». «Он у тебя там же?» «Да, только пост теперь выше». «Угу. А что там на тебе? ИП, ООО, ПАО?» Маша поморщилась и назвала размер уставного капитала. Мужчина на том конце уважительно присвистнул. «Ну как?» — нервно сглотнула. «Берешься?» «Конечно!» — сказал он. «Жди! Завтра выйду!» Разговор прервался. После этого она чуть не всплакнула от облегчения. Постояла еще несколько секунд, глядя на город, и замечая, как вдруг неожиданно стало солнечно. Потом побрела к рабочему столу, плюхнулась в кресло и набрала по внутренней связи личную помощницу. «Лера, неси кофе с водку. Теперь можно было начинать работать». Торопов был занят делами, когда пришел ответ на его запрос по Евлеву. Он читал и хмурился. Сведения оказались неожиданные.